Глава 6. Встреча в лагере. Время отъезда из города пришлось на рассвет. Нечасто Кир вставал так рано, чтобы увидеть восход солнца летом в городе. Но и в это утро полюбоваться красотами неба на восходе не получилось. Подъем, завтрак. Рюкзак Кир собрал заблаговременно. Пока родители не видели, перед самым выходом половину вещей, что он посчитал ненужными, выложил. На самом раннем автобусе Кир вместе с мамой и папой доехали до аэропорта. Родители волновались и всю дорогу давали сыну, как им казалось, ценные советы. В аэропорту, пройдя регистрацию на самолет, Кир попрощался с родителями и нырнул в пространство, доступ в которое имеют только люди с билетами или работники самолетных дел. Впервые Киру предстоял полет на самолете. От волнения его немного потрясывало. Успокаивали лишь мысли, что если вдруг под воздействием темных сил самолет все-таки будет падать, ему разбиться не грозит. Он успеет перевоплотиться в ворона и благополучно приземлиться, где посчитает нужным. Но несмотря на все волнения, полет и приземление прошли отлично. Дальше, как ранее ему объясняли кудесники, Кир сел на автобус, который и доставил его до нужной остановки. Там некоторое время он шел пешочком по лесной дорожке. И вот перед глазами появились ворота детского летнего лагеря. Лагерь встретил Кира криками, суетой, в общем, привычной для большого скопления подростков бурлящей жизнью. Узнав у проходящих мимо мальчишек, как найти такой-то отряд, разглядывая все по сторонам, он двинулся по территории лагеря. Внимание Кира привлекла небольшая потасовка. Подойдя поближе, он сразу узнал такие знакомые и долгожданные голоса. Причина потасовки тоже быстро прояснилась. В замкнутом круге стояло несколько человек. Причем с одной стороны расположились два ухмыляющихся пацана, а напротив их, кто бы вы думали? Конечно, Зарубик, находясь в объятиях Павелевсы и Беланы. Но, находясь в объятиях, это было громко сказано. Девочки с отчаянием висели на руках и плечах Зара, не пуская его ринуться в бой на двух усмехающихся остолопов. И если бы Кир не подоспел вовремя, Зару это бы удалось. У девочек уже не хватало сил справляться с их другом. Кир подошел и, обеими руками схватив Зара за пояс, резко отдернул назад. Тот встрепенулся, оглянулся, кто посмел. Но, увидав друга, несколько успокоился. «А, Вет, это ты?» «Не представляешь, как ты вовремя!» «Что произошло?» Не понимал Кир. «Им не понравились наши имена! Хочу отстоять! Поможешь?» Девочки с мольбой взглянули на Кира. «Ну успокойся ты, Зар! Пусть развлекаются себе! Ты видишь, это же дети-переростки! Чего еще от них ждать?» «Чего?» Перестали ухмыляться остолопы. «Кто мы такие?» «Посмотри, у них и со слухом не совсем в порядке». «Да я тебе сейчас такого переростка дам!» — пообещал один из верзил. «Какого это?» — спросил Кир. «Что какого?» — не понял верзила. «Ну, ты сам только что сказал. Я тебе такого переростка дам. Вот я и спрашиваю. Какого?» Вместо ответа недоумок открыл рот, не в состоянии сообразить, чтобы такого ответить. «Ты подумай пока», — Кир похлопал его по плечу, «а мы пойдем. Если вдруг, я повторяю, вдруг, чего надумаешь, дай знать». «Как?» — только и спросил переросток. «Придумай что-нибудь. Ты же вон какой большой и сильный». Кир подхватил под руки Зара и увлек его куда подальше. Девочки последовали за мальчиками. Побродив еще какое-то время по лагерю, они наконец-то нашли руководство, которое заселило Зара и Кира в одну комнату, а Павелевсу и Белану в другую, соседнюю. Там друзья и расположились. Вскоре, как и полагается, началась линейка, посвященная открытию лагеря. Друзей вместе со всем отрядом выстроили в ряд, и им ничего не оставалось делать, как присутствовать на этом мероприятии. «Не думал, что в лагере так скучно!» – посетовал Зар. «Я-то думал, тут всякое такое!» «Какое?» Зар непонимающе посмотрел на друга. «Ты что, со мной как с тем дебилом разговариваешь?» «Зар, не говори глупости. Просто что ты имеешь в виду, когда говоришь «всякое такое»?» «Ну, ходи гуляй по всей территории, куда тебе вздумается. Делай, что хочешь. Никакого за тобой наблюдения». «Зар, ты немного заблуждаешься», – остановила его Билана. «Здесь, как и в Рускаланской школе, за тебя несут определенную ответственность. Поэтому, спустя какое-то время, тебя будут привлекать участвовать в каких-либо конкурсах, постановках, мероприятиях, чтобы, как ты говоришь, у тебя не было времени шляться по всему лагерю без дела». «Но, с другой стороны, – вставил Кир, – нам бы не помешало выйти за территорию лагеря, чтобы обследовать ближайший лес». «Так мы такое проходили. В одном кружке говоришь, что занимаешься там-то, а в другом там-то. А сам в это время гуляй не хочу», – хитро улыбнулась Повелевса. «Вот это по-нашему! И потом, что с нами может произойти такого, чтобы так с нами нянчиться?» – поддержал ее Зар. «Может быть, сейчас и начнем? Какой смысл здесь торчать?» «Вообще-то никакого», – согласился с ним Кир. «Давайте медленно расходиться. Теряемся среди толпы». Не прошло и минуты, а след наших друзей уже простыл. Лагерь был абсолютно пустым. Все собрались на линейке. К центральным воротам друзья решили не идти. Они наверняка охраняются. Поэтому, не доходя ворот, ребята нырнули в заросли кустарника и, маневрируя среди крапивы, двинулись к забору в поиске подходящего местечка, чтобы перемахнуть через забор. «В любом заборе обязательно должна быть какая-нибудь лазейка», – утверждал Зарубик. «На то он и забор. С другой стороны, он, конечно, нам не преграда». «Так-то оно так, но желательно не привлекать к себе излишнего внимания», – остудила пыл Зара Билана. «А жаль! Можно было бы воспользоваться!» «Можно», – согласился Кир, но тут поймал на себе взгляд Повелевсы и добавил. «Но только по необходимости». Прокладывая путь себе и девочкам, мальчишки пробирались вперед. Звуки музыки, доносящиеся с линейки, давно замолкли. Друзья к этому времени обошли лагерь по кругу. Но так, на свое удивление, и не нашли никакой дырки. «Странно», – удивился Кир. «Впервые вижу лагерь, где нет дырки в заборе. Только время зря потеряли». «Да уж, могли бы сразу напрямки». «Зар, ты опять за свое», – остановила его Билана. «А чего тут такого? Возникла та самая вынужденная необходимость, которой придется воспользоваться». «Хорошо», – согласилась Повелевса. «Но в другой раз. Нас поди по всему лагерю ищут». «Наверняка», – поправил Зар девочку. «Что наверняка?» – не поняли друзья. «Ищут нас, наверняка. Спинным мозгом чую». «Чего же ты молчал-то, Зарубик?» – воскликнула Билана. «Идемте скорее. Зачем нам в первый день нарываться на неприятности?» Как медведи-шатуны, дети вывалились из зарослей. И все вместе бросились бежать к своему корпусу. Только вот добежать до места им было не суждено. Дорогу друзьям преградили те самые олухи. Друзья хотели было обижать их с одной стороны, но именно оттуда выскочили еще двое. «А, Заруба его друзья! И куда это так торопятся наши умники?» – вопросил один. «Много народу-то зарубил, Заруба! Ха! Может быть, покажешь, Как ты это сделал?» Зар тут же двинулся на обидчика. Но Кир, да и девочки его остановили. «Не стоит с ним связываться. Они же еще дети!» Успокоил друга Кир. А Олухом ответил. «У него все еще впереди. И поверьте мне, вы у него числитесь в черном списке». «Чё сказал?» На этот раз взъерепенился другой из переростков. «Пока вы догоните мою мысль, мы, пожалуй, пойдем». «Чего удумал? Как это, интересно, вы собираетесь пройти, если свободного пути у вас нету?» «А нам и не нужно. Мы сквозь вас пройдем». «Как это?» Не поняли переростки. «Очень просто», — ответил Кир, а мысленно передал. «Вокруг, кроме этих, никого рядом нет. Действуем. Разочек припугнем, в другой раз не полезут». И, недолго думая, разобрав себе по одному детине, друзья двинулись вперед. Видя такой поворот событий, недоумки закатились в диком хохоте. Но наши друзья не останавливались. «Ты чего, нарываться?» проревел детина, глядя на Кира сверху вниз. «Нет, что ты? Разве может взрослый ребенка обидеть?» ответил Кир. «Да я тебя за это!» Но договорить он не смог. Как раз в это время Кир коснулся его груди своим плечом и мягко начал проникать в его плоть. Следом за Киром начали утопать в своих соперниках и остальные. Сначала на все это действо детины смотрели как бы с интересом, принимая это за розыгрыш. Ну да, малявкам как-то удалось просочиться через одежду. Но по мере дальнейшего проникновения в их тела лица мальчишек стали выражать изумление, тревогу и, в конце концов, страх. Детины взревели. Такого они явно не ожидали. «Караул! Кто-нибудь! Что здесь происходит? Помогите! Без ножа режут!» Не зная, что предпринять, детины начали отступать от ребят. Кто-то споткнулся и сел прямо на пятую точку. Кто-то пятился, как крокатица. Но, несмотря на панику и крики в рядах переростков, наши друзья все наступали. Наконец, мальчишки бросились в рассыпную. «Ну вот, я так не играю. Сами же просили показать, на что мы способны!» Наигранно обиделся Зар. «А вдруг они расскажут кому-нибудь?» Начала переживать Билана. «Не волнуйся, им в любом случае никто не поверит. Точно, Ведас? Их скорее сочтут шизиками, чем примут их билиберду за правду». Возле корпуса друзей встретила перепуганная девушка, лет 19, как оказалось, вожатая. Она была довольно высокая, с хрупкой фигурой и с распущенными длинными волосами. Когда она заговорила, то на зубах ребята разглядели брекеты, которые, как казалось, были ей совсем не нужны. Наоборот, только мешали. «Где вы были? Мы все с ног сбились, пока искали вас!» «Мы как раз шли сюда, но нас остановили четверо большаков из старшего отряда. Они не хотели нас пропускать, пока у них не появились дела, и их не позвали в их отряд», — закончила Зазара Повелевса. Девушка внимательно посмотрела на ребят, потом задумчиво проговорила. «А это не та ли четверка, что пронеслась мимо меня буквально минуту назад, словно средь бела дня? Привидение увидела. Даже не знаем. Эти от нас ушли спокойно. Может быть, это были другие ребята. Ну, а если нет, то, возможно, их что-то напугало дорогой. Но мы ничего такого не заметили». «Это, как минимум, странно», — проговорила задумчиво девушка. «Ладно, с ними пусть их вожатые справляются. Меня зовут Аполлинария. Я ваша вожатая. По всем организационным вопросам, и мало ли еще каким, можете обращаться ко мне. Сейчас, буквально через минут 5, все дружно идем в столовую. Я провожу вас туда первый раз, а потом о завтраке, обеде, полнике и ужине вас будут оповещать звуки горна. Все понятно?» Посмотрела сверху вниз на детей вожатая. «Понятно, чего ж непонятного?» Уверил Аполлинарию Зарубик. «Вот и хорошо. Сегодня день прошел обыденно, а завтра у вас будет возможность выбрать, чем вы хотите заниматься и где участвовать в нашей лагерной жизни». Как только друзья подальше отошли от вожатой, Зар проговорил. «Еще чего не хватало! Будто заняться нам здесь больше нечем!» Ужин оказался вкусным, что очень порадовало, особенно если учесть, что обед и полдник друзья прогуляли. Лишь одно обстоятельство немного портило настроение ребятам, когда они находились в столовой. Волна злобы ощутилась резко, неожиданно и необъяснимо. Вместе со всеми они вошли в просторный зал столовой, прошли на места, что указала вожатая, и устроились за столиком для четверых. Друзья сразу же начали оглядываться по сторонам, словно в поисках кого-то или чего-то. Но вот Белана спросила. «Вам ничего не показалось странным, когда мы вошли в столовую?» «Да, как только мы вошли в это помещение, я сразу же почувствовала негатив», согласилась Повелевса. «Как думаете, откуда он?» «Может быть, это наши новые знакомые из другого отряда?» предположил Зар. «Нет, они слишком напуганы, чтобы испускать такую злобу. Страх, это еще соглашусь, но это кто-то другой. И этот кто-то, по-моему, очень не хочет выпускать нас с территории лагеря», предположил Кир. «Почему ты так думаешь, Вет?» «Злость такая безудержная и неконтролируемая, словно исходит от бездушного существа», заметил Кир. «Давайте настроимся лучше. Может быть, уловим ее направление». Но как бы друзья ни старались, ничего не могли понять. Неуловимая волна злобы витала в воздухе, отказываясь себя обнаруживать. Оставшееся время после ужина друзья бродили по лагерю. Но в то время, когда все ребята собрались на первой общелагерной дискотеке, чтобы повеселиться и перезнакомиться со сверстниками, наши друзья разошлись по своим комнатам. Если занятия в школах Яви закончились вот уже как 5 дней назад, в Рускаланской школе они еще продолжались. И продолжаться они будут до тех пор, пока ребята не перейдут в мир Нави. А там уж друзьям придется справляться самим, без какой-либо помощи кудесников. Пока же, в последние дни занятий, перед серьезным испытанием в мире Нави, кудесники пытались дать детям все те знания, которые считали необходимыми и возможными. Как только ребята проснулись на своих кроватях в Славе, тут же кинулись Гордею рассказывать, как прошел их первый день в лагере. Гордей внимательно слушал, смеялся, особенно над тем, как улепетывали старшие мальчишки из другого отряда. Гордей, в свою очередь, поведал, как складываются его отношения с отцом. После того, как Гордей первый раз рассказал свою невеселую историю об отношениях с родителями, Кир посоветовал ненавязчиво предлагать отцу друга несколько сайтов и лекций, где очень просто и подробно рассказывалось об истории Руси, ведическом миропонимании и многом другом. И вот сейчас Гордей подкидывал отцу новую, неведомую для него информацию, иногда подтверждая ее своими знаниями. В первые дни отец вообще не желал слушать ничего подобного и обсуждать это с сыном. Тогда, включая звук погромче, Гордей сам начинал прослушивать или прочитывать вслух ту или иную лекцию. Сперва разозленный отец в гневе подходил к сыну и просто-напросто выключал компьютер. При этом он сверкал глазами и заявлял, что за такие тяжкие грехи гореть ему, Гордею, в аду вечно. И он, его родной отец, при всем своем желании, ничем не сможет ему помочь. «Это же надо такому случиться! Сын отвернулся от своей родной веры!» «Родной веры?» – возмущался Гордей. «Родная вера славян – ведическая, основанная на ведах, которые жестоко поглотила чужеродная, христианская». «Грешник!» – вскипал отец. «Кто бы услышал, ушам своим не поверил!» «А ты знаешь, что означает само слово «грешник»?» «Ты хочешь сказать, что ты знаешь?» – негодовал отец. «Что бы ты знал, слова «грешник» и «грех» произошли от слова «погрешность». Вот идет человек по дорожке и вдруг совершает небольшую погрешность, ошибку, и тем самым сворачивает с намеченного пути. Потом одумывается. «Ого, да я свернул не в ту сторону!» Человек понимает, что сделал что-то не то, и возвращается на свою прежнюю дорожку, которая ведет его верным путем. Так вот, все то время я словно слепой котенок полз навязанным путем, пока мне не помогли и не направили на нужный. И ты знаешь, как оказалось, совершить сам грех не так уж и страшно, как считаешь ты. А вот если ты его не заметил, или еще хуже, заметил, но плюнул и прошел мимо, продолжая двигаться дальше, ничего не изменив при этом, вот это уже серьезно. Между отцом и сыном вспыхивал спор, при котором мама Гордея торопливо покидала поле боя, оставляя отца с сыном наедине. Спор мог длиться часами. Гордей приводил свои доводы, опираясь на новые, полученные в Рускаланской школе знания. Если что-то не противоречило мнению отца, тот выслушивал, соглашался. Но как только отец чувствовал несовпадение со своими видениями мира, он буквально затыкал его, приводя при этом все те же строки из Библии. Но зря отец надеялся, что вразумит сына и вернет на прежний путь. Наоборот, с каждым доводом сына отец, не показывая тому своего отношения и, казалось бы, затыкая уши, все чаще просиживал ночи напролет перед компьютером, вникая в суть возникшей темы. Только к вечеру Киру и его друзьям удалось рассказать кудесникам о первом дне, проведенном в лагере, особенно о своих ощущениях в столовой. Бус и остальные кудесники внимательно выслушали ребят, немного помолчав. Бус проговорил: «Завтра вы в последний раз посещаете Рускаланскую школу. Дальше, вплоть до того момента, как вы покинете лагерь, вы будете ночевать исключительно в своих комнатах и желательно чутким сном. Если дома, во время сна, вы находились в полной безопасности, зная, что вас никто не потревожит и тем более не причинит никакого зла, то в лагере находиться в сонном, бесконтрольном состоянии может быть для вас очень опасно. Поэтому завтра мы с вами встречаемся последний раз. Вы получаете последнее наставление, и потом мы с вами увидимся только когда вы вернетесь из Нави». А в лагере для всех ребят утро началось со звуков горна, который весело наигрывал подъем. Наши друзья, как и все, вышли из своих комнат. Ничто не говорило о том, что буквально 15 минут назад они вернулись в лагерь с утренней пробежки. Встав пораньше, они все-таки покинули территорию лагеря. Найдя заросли погуще, прислушавшись и осмотревшись по сторонам, ребята элементарно прошли сквозь прутья забора. Слушая внутренний голос, они ринулись в направлении ближайшего родника, и интуиция их не подвела. Любопытно, родник в Яве был почти так же обустроен, как и в Славе. Ребята даже нашли там одно ведерко и по очереди приняли водные процедуры. Сначала, оставшись в одних трусах, обливались мальчишки, потом они удалились подальше, чтобы не смущать подружек, и водные процедуры приняли девочки. Да, конечно, в мире Слави был еще один родник, который отдельно от мальчишек под предводительством Лели посещали девочки. Но здесь, в целях безопасности, ребята решили не разделяться. И теперь бодрые, переодетые в сухое, друзья были готовы к лагерной жизни. И жизнь не заставила себя ждать. Сразу после завтрака, собрав весь отряд, их организованно повели по различным точкам секций, кружков, развлечений. Возле каждого корпуса детей встречал тот или иной ведущий, который с увлечением рассказывал о своем творчестве. Ребята с интересом их выслушивали, и кто-то из них оставался в каком-либо понравившемся ему кружке или секции. Но наших друзей ничего из того, что предлагалось, не заинтересовало. Вожатая только разводила руками, мол, что же еще им надо? «Может быть, со временем мы сами для себя что-нибудь выберем?» – предложил Зар. «Ага, а до этого что будете делать? Без дела по лагерю слоняться?» – посетовала Аполлинария. «Но почему сразу без дела?» – нашлась Повелевса. «Мы, например, очень хорошо в лечебных травах разбираемся. Мы все вместе посещали один такой кружок. Можем ходить по территории лагеря, собирать травы для местного медкабинета и даже готовить из них мази, настойки. С вашего разрешения, — продолжила Билана, — выходить за забор. Там могут оказаться те травки, которые в лагере не произрастают». Вожатая обдумывала такое необычное предложение детей. «Хорошо! Я отведу вас к местному доктору, а вы уж там сами решайте». Сначала Аполлинария разговаривала с доктором одна, без присутствия детей. Потом она выглянула из кабинета и махнула ребятам, приглашая их войти внутрь. Дети перешагнули порог. И тут их обуяла такая волна агрессии, злобы и ненависти, что их чуть не снесло с места. Перед детьми сидел, казалось бы, безобидный, щуплый молодой человек в белом халате, который был ему явно великоват, так как плечи халата свисали с его собственных плеч. Из-под шапочки колпачка выбивались длинные волосы какого-то тусклого, пепельно-зеленоватого оттенка. На носу неуклюже восседали очки, причем с такими толстыми линзами, что глаза сквозь них казались малюсенькими, просто крошечными. Но больше всего детей удивили руки молодого человека. Тонкие, несуразные, они заканчивались массивными кистями, как у кузнеца. «А, заходите, заходите!» – предложил доктор добродушным, приятным голосом. При этом он встал со стула, чтобы предложить детям сесть, и показался во весь свой жирафий рост. Оказывается, странности во внешности доктора еще не закончились. Несмотря на то, что халат выглядел на молодом человеке великоватым, он не доходил ему до колен, а заканчивался чуть, прикрывая область ремня. Относительно удлиненного корпуса его ноги казались короткими и не гармонировали с общим телосложением. «Вы не представляете, как я рад, что у меня появятся такие помощники, как вы!» – обрадовался доктор. «А мы-то как рады!» – искренне воскликнул Кир. «Правда? Меня зовут Антон Климович. Я всегда хотел научиться разбираться в целебных травах. Но сначала учеба, потом практика. В общем, совсем времени не хватало. Но и мне наконец-то повезло. Если вы не против, я буду ходить с вами. Особенно, если вдруг вам будет необходимо выйти за территорию лагеря». «О, конечно!» – согласился Зар. мы будем только рады вашему сопровождению. Ведь у нас появилась такая возможность обмениваться опытом. Вот и хорошо, вот и договорились. Вы только предупреждайте меня заранее, когда соберетесь в поход. Конечно, предупредим. До свидания. Приятно было познакомиться. Вы идите пока. Я еще обговорю с Антоном Климовичем, что да как, сказала вожатая. Дети вышли и, что было сил, поторопились уйти от этого места. Только когда друзья отошли на достаточное расстояние, Зар проговорил. «С чего это ты так начал юлить перед этим типом? Еще и мне передал просьбу поддержать тебя!» «Врага надо знать в лицо и держать его ближе к себе, особенно если он пока еще не догадывается о том, что он разоблачен. Пусть думает, что мы ни о чем не догадываемся. Да и вообще, самые обычные дети, ничего из себя не представляющие». «Вет, неужели ты думаешь, что он?» Повелевса не договорила. «Как минимум, ими подосланный», закончил за нее Кир. «Судя по энергетике, когда мы вошли в кабинет, так оно и есть». Пришлось согласиться Повелевсе. «А я уверен, за толщей его линз скрываются вертикальные зрачки змеи», высказал свое мнение Зар. «А во время перевоплощения его руки превращаются в когтистые лапы». Как не хотелось друзьям покинуть лагерь без чего-либо присмотра, им этого так и не удавалось. Как только ребятам казалось, что они остались одни и уже были готовы нырнуть в ближайшие кусты, а там и перемахнуть сквозь забор, откуда ни возьмись, обязательно появлялся кто-то из той четверки подростков, которые до сих пор не могли успокоиться от того, что им пришлось бежать с поля боя, тем более от таких мелких противников. В очередной стычке, выясняя отношения с одним детиной, Кир решил того просканировать, что вообще находится на уме у этой братьи и что им от них надо. После пары минут блуждания в сознании Олуха Кир вдруг со страхом отшатнулся от него. Тот, приняв на свой счет из пух малявки, хохотнул и скрылся из виду. Кир проводил его глазами, после чего обреченно взялся за голову. «Что с тобой, Ведас?» — не поняла Повелевса. «Неужели тебя так напугал этот недоумок?» — добавил Зар. «Нет, Зар, это не они, это мы, недоумки! Они находятся под воздействием змеиного контроля, как когда-то находился ты и моя одноклассница со своим братцем. А мы-то с дуру при первой же возможности показали им, какой и способностей владеем. Еще и радовались, что они никому об этом не расскажут. Сами-то они, конечно, не расскажут, только это и не требуется вовсе. Змеиный засланец, кто бы он ни был, сам все узнает. А вдруг он еще не успел их просмотреть?» С надеждой произнесла Билана. «Маловероятно. Несмотря на всю доброжелательность, от доктора так и перла волна недовольства». Побродив еще какое-то время по лагерю, друзья все-таки решили прихватить с собой доктора. Нехотя Кир вошел в медпункт. Остальные ждали на улице. Через пару минут Кир вышел в сопровождении Антона Климовича. Как только доктор показался на улице, ребят окружил нескрываемый поток негатива. Но, казалось, ничего не подозревающий доктор радостным веселым голосом поинтересовался. «Ну что, куда направимся?» «В общем-то, здесь в лагере мы уже успели облазить некоторые места, поэтому давайте отправимся по нехоженым тропам», предложила Билана. «Как скажете! Вы проводники, вы и ведите!» — жизнерадостно ответил Антон. Они уже подходили к лагерным воротам, когда их догнала Аполлинария. «А если вы не против, я бы хотела присоединиться к вашей компании», блеснула брикетами вожатая. «Кто же откажется от такого хорошего предложения?» обрадовался Антон. «Конечно, Полиночка! Можно я буду вас звать Полиной?» «Можно! Меня вообще-то многие так зовут!» засмущалась Аполлинария. «А я? Могу ли называть вас просто Антон?» «С превеликим удовольствием!» согласился доктор, сверкая сквозь линзы очков своими малюсенькими глазками. «А нам можно тоже называть вас Антоном?» прокурлыкал масляным голосом Зарубик. «Заруба, как ты можешь?» остановила мальчика вожатая. «Антон Климович – взрослый, солидный человек. Вы должны проявить к нему должное уважение». «Я же не даю Антону Климовичу прозвище», – возмутился Зар. «Заруба, что ты такое говоришь?» Теперь пришло время возмущаться Аполлинарии. «А что, мне уже прозвище дали?» – поинтересовался Антон. «Пока еще нет», – честно ответил Зар. Уважатый аж дар речи пропал от такой наглости. Она, как рыба на берегу, открывала и закрывала рот, не в состоянии произнести ни слова. Зато Кир и девочки похихикывали в сторонке. Вышли за территорию лагеря. Дети сразу занялись растениями, выискивая ту или иную травку. А вот Антон с Аполлинарией отстали. У них нашлась общая тема для разговора. И травы, и дети, казалось, им были не нужны. Но как только друзья хотели улизнуть в кусты, или наоборот, скучивались, чтобы что-то обсудить, Антон или Аполлинария были тут как тут. «Что обсуждаем? Куда это мы собрались? А что это за цветочек такой?» Но постепенно ребята отделились от сладкой парочки и только тогда смогли вздохнуть свободной грудью. В лесу на открытом месте зло, которое очень ощутимо скапливалось вокруг доктора, а теперь еще и вожатый, так как она к нему присоединилась, наконец-то отстала от ребят. «Вы как хотите, но я больше не могу терпеть этот хвост», заявила Повелевса. «Так в чем же дело? Запишись в какой-нибудь кружок и сиди себе, вышивай крестиком», предложил Зар. «Почему это крестиком?» «Да потому как кроме крестика я больше ничего не знаю», выдал Зар. «Да, Зар, ты просто блистаешь своей богатой эрудицией», подела друга Билана. «О чем шепчемся?» вклинилась Аполлинария. «Ни о чем!» огрызнулся Зар. «Я стесняюсь спросить, мы для кого тут стараемся, цветочки собираем? А вы там чем в это время занимаетесь? Вы что, думаете, это нам надо? По-моему, кто-то очень хотел изучить целебные растения. Или я что-то путаю?» Завозмущался Зар. Антон и Аполлинария смотрели на Зара широко раскрытыми, виноватыми глазами, словно нашкодившие котята. Они совсем не ожидали такого неожиданного понукания со стороны ребенка. «Да, конечно, Заруба!» – согласился с ним Антон. «Это наша вина. Я слишком халатно отнесся к нашему первому занятию. Обещаю, больше этого не повторится». «Раз так, то, думаю, пора нам и пообедать», – примирительно заявил Зар. Доктор глянул на наручные часы и ахнул. «А ведь и правда, время-то обеденное. Как это ты узнал, Заруба?» «Интуиция!» – хором ответили дети.